Но плохо. Здешние молодые люди, как мне кажется, интересуются не столько мною, сколько возможностью заполучить долю в постоялом дворе, который приносит немалую прибыль. Ну, не успокаивался я. Если местные юноши такие корыстные, то уж среди постояльцев гостиницы наверняка встречаются подходящие женихи. Ну, сами-то, конечно, себя считают подходящими. Но ты ведь знаешь, что большинство почтака люди в возрасте, они староваты для меня, да к тому же иноземцы. Вдобавок, какие бы знаки внимания не оказывали мне эти люди, я подозреваю, что у каждого из них дома есть уже жена. А у некоторых и не одна. И не только дома, но и во многих селениях, через которые они ездят по торговым делам. Я набрался смелости и заявил: «Я не старый, и никакой жены у меня нигде нет, а если когда-нибудь будет, то одна единственная на всю жизнь». Девушка посмотрела на меня долгим взглядом, помолчав, сказала: «Наверное, тебе надо было бы жениться на Джай Белли, моей матери». Повторяю, мое сознание и память еще не восстановились тогда в полной мере. До этого момента я, видимо, путал эту девушку с ее матерью, либо вообще забыл о последней. Надо же! Я совершенно забыл о том, что совокуплялся с ее матерью. Причем я... О, стыд и позор в присутствии этой девушки. Могу себе представить, что она обо мне подумала. Наверняка сочла меня похотливым развратником, способным одновременно спать с матерью и ухаживать за дочерью. В растерянности и страшном смущении я только и смог что пробормотать. Жениться на Джай Белли? Но, насколько я помню, по возрасту она мне самому годится в матери. В ответ девушка снова смерила меня долгим взглядом. Больше я ничего говорить не стал, а сделал вид, будто засыпаю. Я повторяю, господа писцы, что мое сознание находилось после полученной травмы в плачевном состоянии и восстанавливалось чрезвычайно медленно. Это, пожалуй, может послужить единственным оправданием тем опрометчивым, необдуманным фразам, которые я тогда произносил. Самую серьезную оплошность, повлекшую за собой роковые последствия, я допустил однажды утром, сказав совершенно без всякой задней мысли: «Никак в толк не возьму, как-то у тебя получается». «Что получается?» — спросила хозяйка все с той же жизнерадостной улыбкой. «Ну, иногда у тебя на голове отчетливо видна белая прядь, а иногда, как, например, сегодня ее, нет». Девушка непроизвольно поднесла ладонь к лицу, на котором впервые за все время отразилось беспокойство. То утро я увидел, как весело приподнятые крылышки уголков ее рта опустились. Она застыла неподвижно, глядя на меня. Думаю, что на моем лице отражалось одно лишь недоумение. Судя же о чувствах, я не берусь. Однако, когда девушка заговорила, голос ее слегка дрожал. «Я бью рибе», — промолвила она и умолкла, словно ожидая с моей стороны какой-то реакции. «На нашем языке это имя означает «ждущая луна».» Она опять замолчала, и я искренне заметил: «Прекрасное имя, идеально тебе подходит». Очевидно, девушка надеялась услышать что-то еще. «Спасибо», — сказала она, одновременно сердито и обиженно. «Что же до белой прядки, то она в волосах у Тьяньи, моей младшей сестры». Потрясение лишило меня дара речи. Я вдруг вспомнил, что у хозяйки постоялого двора действительно было две дочери. Все ясно. За время моего отсутствия младшая подросла, теперь они со старшей выглядели почти близнецами. А ведь точно, у младшей сестры имелась отметина, полученная, сейчас мне вспомнилось и это, еще в младенчестве малышка укусил скорпион. До сих пор я... Вот ведь глупец, не понимал, что за мною попеременно ухаживали две одинаково красивые сестры. Я не только принимал двух девушек за одну, но и поскольку в голове моей все перепуталось, ухитрился в эту одну влюбиться, забыв не только о том, что их две, но и о том, что в свое время был любовником их матери. Задержись я в тот раз в Туантепеке чуть дольше, я бы вполне мог стать со временем отчимом обеих красоток. Но самое ужасное, что во время своего медленного выздоровления я, не видя различия, с искренней страстью ухаживал за обеими девицами, которые вполне могли стать моими падчерицами. Мне